Василий был поражен, когда увидел женщин, которые, заткнув за пояс предельные гребни, сучили нитку, а ногами месили глину. Понимая, что труд сей тяжек и изнурителен, приукрасил его в дневнике. «Когда их в одной кучке от 5 до 6 с прялками и чулками соберется, то покажутся не теми баснотворными сиренами, кои, получа себе с плывущего корабля, то, милые, на водах пляшут». Сирены к вечеру тихо и устало расходились в землянки, где готовили ужин для возвращавшихся с поля мужей. Настоящих плясок адъюнкт так и не увидел. Но зато у почты Кривой Рог, где он пересел на лошадей, занес на карту залежи железного шифера, который был столь тверд, что к огниву давал из себя искры. Здесь, у впадения реки Саксагани в Ингулиц, что создавало излученный мыс, именуемый Рогом, обнаружил он несколько и других минералов и камней, высказав предположение о наличии больших земных богатств, которые потомки используют. Красиво, южная земля, красиво и богато. По степи, особенно у крениц, видели много куропаток, дров, тетеревов, застрелили сайгака и зайца. Когда подъезжали к речке Висунь, удивились ее голубым берегам. Казалось, какой-то особый минерал осыпал побережье. И лишь когда приблизились совсем, увидели, что это ковер из терна сиял своей голубизной. Каждый, лично свободный, мог получить здесь, в Новороссии, на Херсонщине, землю. Таких было пока немного. И чаще это бывшие запорожцы, знавшие земли и поселившиеся в долинах. «У них, видел же, — писал Зуев, — преизрядный способ, как беречь хлеб. К сему и избирают они высокое и сухое место, в котором выкапывают круглую яму. Отверстие всегда стараются сделать не широкое, а только чтоб человеку или двум вон и пролезть было можно. Выкопав таким образом подземный погреб, вымазывают стены, полы и потолок глиною, чтоб было гладко, дают просохнуть, а после протапливают жарко. Когда скоро простынет, то и сваливают туда рожь или пшеницу, закладывают отверстие досками и заваливают землею, так что снаружи не видно. Сим образом сохраняется хлеб через множество лет без всякой порчи. Когда сие понадобится открывать подземные магазины, то имеют сию предосторожность, чтобы открывшие доски близко не подходить, иначе спершимся в хлебе духом на том же месте ушибет до смерти. По творении оставляют ее открытую на целую неделю, а потом уже хлеб выбирают. Перед Херсоном степь выровнялась. Курганы остались севернее, и только на горизонте вставали плавни и вырисовывались верхушки домов. Земля вся была голая, какая-то серая, без пашни и трав. Неужели ничто здесь не родит? Но, проехав несколько верст, причину сего узнали. Под ногами лежали миллионы телец саранчи, побитые ранним морозом и все уничтожившие до горизонта. Неужели этот бич будет здесь препятствием земледелию? И вот Херсон. Город был почти весь в землянках. Дороги разбиты, повсюду груды строительного мусора. Генеральский дом был виден со всех сторон. Туда и проследовал Зуев. Его превосходительство генерал Цейхмейстер и кавалер Иван Абрамович Ганнибал принял быстро и, водрузив на нос очки, громко прочитал послание Академии. «Милостивый государь Иван Абрамович, представляющий сим Академии наук адъюнкт Василий Федорович Зуев, отправлен от Академии для приращения сведений в натуральной истории, коего сим честь имею перепоручить в покровительство вашего превосходительства, покорнейше прося оказания ему в случаях нужной помощи к поспешствованию возложенной на него миссии, чем Академия чувствительна вашему превосходительству обязана будет». Смуглое лицо Ивана Абрамовича осветилось теплой улыбкой, и он, встав из-за стола, радушно распростер руки. «Добро пожаловать, милостивый государь, в будущую столицу сего края. Наукой у нас тут еще мало кто занимается, больше по военной части, да строительной, да коммерсанты начинают резво. Этому же краю без науки не обойтись. «Милости прошу».